Глава третья. «О полоске, Фрэнк. Вот как мы их называли. А ты не знал об этом? Ты ведь не знал, как плохо на этом острове было тогда со жратвой. Не люблю я вспоминать то время. Чертова немчура! Что они тут творили?» Фрэнк Узли нежно просунул руки под мышки отца, пока тот продолжал болтать. Приподняв его с пластикового стула в ванной, он помог ему встать на потрепанный коврик, прикрывавший холодный линолеум. Утром он включил батарею на всю мощь, но ему по-прежнему казалось, что в ванной жутко холодно. Поэтому, придерживая отца одной рукой, чтобы тот не упал, другую он протянул к батарее, снял с нее большое полотенце и встряхнул. Полотенцем он укрыл плечи отца, иссохшие, как и все его старческое тело. Плоть 90-летнего Грэма Узли висела на его костях, словно вязкое дрожжевое тесто. «В те дни в чайник бросали что угодно», — продолжал Грэм, опираясь своим тощим плечом на несколько округлившееся плечо Фрэнка. «Резный пастернак и тот еще найти надо было. Сначала его, конечно, сушили. А еще листья ромашки, липовый цвет и лимонные корки. И соду сыпали, чтобы заваривалось крепче. Вот это и называлось ополосками. Чаем-то это не назовешь». Он хохотнул, и его худые плечи заходили вверх-вниз, хохот перешел в кашель, кашель — в борьбу за глоток воздуха. Фрэнк схватил отца за плечи, чтобы не дать ему упасть. «Держись, папа!» Еще он крепче вцепился в плечи старика, хотя боялся, что в один прекрасный день его кости просто не выдержат и сломаются у него в руках точно лапки чернозобика. Вот так. «Давай-ка тебя на горшок посадим». «Я не хочу писать, мальчик», — запротестовал Грэм, пытаясь перестать сотрясаться. «Да что с тобой такое? Умом ты тронулся или как? Я же писал перед самой ванной. Все правильно, я знаю, просто я хочу, чтобы ты сел». «С ногами у меня все в порядке. Стою не хуже других. Частенько приходилось этим заниматься при немчуре-то. Делали вид, будто стояли за мясом, и все. И никаких новостей никто не передавал. Нет, сэр. И никакого радиоприемника в навозной куче мы и знать не знали. Нет, сынок. И вообще, если ты делал вид, что для тебя сказать «Хайль» грязноносому фюреру так же просто, как «Храни бог короля», то тебя и не трогали. Делай, что хочешь, только осторожно». «Я помню, пап», — терпеливо сказал Фрэнк. «Ты мне все это рассказывал». Не обращая внимания на протесты отца, он посадил его на стульчак и начал вытирать. В то же время озабоченно прислушивался к дыханию старика, дожидаясь, когда оно выровняется. «Сердечная недостаточность», — как сказал врач. «От этого есть лекарства, которые мы ему пропишем. Но, по правде говоря, в его преклонные годы это лишь вопрос времени. Он и так прожил долгую жизнь. Дай бог всякому». Услышав новость впервые, Фрэнк подумал: «Нет, только не сейчас. Пусть он доживет». Но он был готов к уходу старика. Раньше он считал, что ему сильно повезло. Сам он уже шестой десяток разменял, а его отец еще жив. И Фрэнк надеялся, что тот протянет еще полтора года, но теперь с грустью, опутавшей его со всех сторон, точно сеть. Он думал, что отец умирает, и это, пожалуй, к лучшему. «Неужели?» Грэм скорчил гримасу, точно роясь в памяти. «Неужели я это тебе рассказывал, сынок? И когда я только успел?» «Да раз 200 или 300, — подумал Фрэнк. Рассказы отца о Второй мировой он слушал с самого детства, и большинство из них помнил наизусть. Целых 5 лет немцы оккупировали Гернси, куда пришли еще до того, как провалились их планы захватить Британские острова целиком, и лишения, которые терпело население острова, все это время, не говоря уже о героических попытках островитян противостоять захватчикам, давно составляли главную тему разговоров Грэма. Всю жизнь Фрэнк, можно сказать, питался молоком его воспоминаний, подобно тому, как младенцы питаются материнским молоком. Никогда не забывай об этом, Фрэнки. Что бы ни случилось с тобой в жизни, помни. Он и не забывал. И в отличие от многих ребятишек, которым давно надоело бы слушать одни и те же байки каждое поминальное воскресенье, Фрэнк Узли ловил каждое отцовское слово и жалел лишь о том, что не родился лет на 10 пораньше, ведь тогда он стал бы пусть малолетним, но все же свидетелем того тревожного и героического времени. В его время ничего подобного не происходило. Были Фолкленды, был Персидский залив, мелкие позорные стычки, разгоравшиеся из-за сущих пустяков, только на то и годные, чтобы пестовать шовинизм в людях, и, конечно, Северная Ирландия, где он служил в Белфасте, то и дело уклоняясь от огня снайперских винтовок и удивляясь, как это его занесло в самую гущу склоки религиозных фанатиков, чьи вожаки больше сотни лет пускают друг другу кровь. Во всем этом не было ни капли героизма, потому что не было ни одного настоящего врага, ради борьбы с которым стоило рисковать жизнью и умереть. Ничего похожего на Вторую мировую. Убедившись, что отец твердо сидит на унитазе, он потянулся за его одеждой аккуратной, стопкой лежавшей на краю раковины. Фрэнк стирал белье сам, поэтому трусы и майка Грэма были не такими уж белыми, но зрение отца постоянно ухудшалось, и сын был уверен, что он ничего не заметит. Он так привык одевать отца, что делал это машинально, в одной и той же последовательности натягивая на него вещь за вещью. Для сына это был ритуал, который когда-то успокаивал его, придавал единообразие дням, проведенным с Грэмом, обещал, хотя и напрасно, что эти дни продлятся вечно. Но сейчас он настороженно смотрел на отца, опасаясь, уж не предвещает ли очередная задержка дыхания и восковая бледность кожи скорый конец их жизни вместе, жизни, которая длилась более 50 лет. 2 месяца назад эта мысль привела бы его в содрогание. 2 месяца назад он жаждал лишь одного, чтобы ему хватило времени учредить музей военного времени имени Грэма Уизли. И его отец торжественно перерезал бы ленточку на входе в день открытия. Но 60 дней, прошедших с того момента, изменили все до неузнаваемости, и это было грустно. Потому что коллекционирование любых предметов времен немецкой оккупации было тем цементом, который издавна скреплял отношения отца и сына. Для них это был и труд всей жизни, и общая страсть, дело, которым они занимались из любви к истории, веря в то, что нынешние и последующие поколения гернсийцев должны знать об испытаниях, выпавших на долю их предков. Фрэнку не хотелось ставить отца в известность о том, что их планам, скорее всего, не суждено сбыться. Дни Грэма и без того сочтены. Так зачем отнимать у него мечту, которая возникла, когда в их жизни появился Ги Бруар? «Что у нас на сегодня?» — спросил Грэм у сына, пока тот натягивал спортивные штаны на его тощий зад. «Пора уже подыскивать место для стройплощадки? Скоро, наверное, закладка, а, Фрэнки? Ты ведь там будешь, правда, мой мальчик? Сам положишь первый кирпич, или Ги приберегает эту честь для себя?» Фрэнк избегал подобных вопросов, как и вообще любых разговоров о Ги Бруаре. Он так и не рассказал отцу о жуткой кончине их благодетеля, поскольку сомневался, выдержит ли хрупкое здоровье старика это известие. Кроме того, до оглашения завещания поделать все равно ничего было нельзя, так что какая разница, знает старик или нет? Фрэнк ответил: «Я думал взглянуть сегодня на обмундирование. Похоже, сырость добралась-таки до него». Тут он, разумеется, солгал. Все 10 комплектов обмундирования от шинели с черными воротниками рядовых вермахта до потертых комбинезонов солдат ПВО Люфтваффе лежали в воздухонепроницаемых чехлах, переложенной бумагой, не содержащей кислоты, и ждали того дня, когда смогут навечно занять свои места в стеклянных витринах. Не представляю, как это могло случиться, но проверить надо, а то сгниют. «Верно, черт возьми», — согласился его отец. «Позаботься о них, Фрэнки. Ох уж эти тряпки! Сколько с ними возни!» «Да, отец», — ответил Фрэнк машинально. Отец, похоже, ничего не заподозрил. Он позволил сыну расчесать свои жидкие волосенки и проводить его в гостиную. Там Фрэнк усадил старика в его любимое кресло и дал ему в руки пульт от телевизора. Он нисколько не беспокоился, что отец может настроиться на островной канал и услышать ту самую новость, которую он так тщательно от него скрывал. Грэм Узли никогда не смотрел ничего, кроме кулинарных шоу и мыльных опер. Из первых он выписывал рецепты. Зачем? Его сын так и не мог понять. Вторые смотрел, разинув рот, а потом весь обед так увлеченно обсуждал проблемы несчастных героев, словно те были его соседями. На самом деле никаких соседей у отца и сына Уизли не было. Раньше, много лет назад, еще две семьи жили на их улочке в три дома, которая выросла рядом со старой мельницей Мулен-де-Нио, словно ветка на древесном стволе. Но со временем Фрэнк и его отец ухитрились купить соседние дома, когда те были выставлены на продажу. В них хранилась громадная коллекция, которая должна была со временем перейти в музей. Фрэнк взял ключи, пощупал батарею в гостиной, нашел, что старые трубы дают слишком мало тепла, включил электрокамин и, выйдя из дома, в котором они с отцом прожили последние 42 года, направился к соседнему коттеджу. Все дома на улочке стояли в ряд, а тот, в котором жили Уизли, был дальше всех от мельницы, чье дряхлое колесо стонало и скрипело по ночам, когда ветер гулял по узкой речной долине, известной под названием Телбот-Вэлли. Старую деревянную дверь заело, когда Фрэнк навалился на нее всей своей тяжестью, каменные плиты у порога лежали неровно. Но ни Фрэнку, ни его отцу за годы владения домом и в голову не пришло их переложить. Для них дом был прежде всего местом для хранения, и заедающая дверь представлялась им сущей мелочью в сравнении с прочими трудностями, которые ветшающее жилье подбрасывает всякому, кто пожелает использовать его как класс. Куда важнее было следить за тем, чтобы не протекала крыша, а окна не пропускали сквозняков. Покуда отопление работало и баланс влажности и сухости не нарушался, на проблемы с дверью вполне можно было закрыть глаза. Но Ги Бруар так не считал. Именно с этой двери начался их разговор, когда он зашел к Уизли впервые. Дерево разбухло, а это означает сырость. «Как ты от нее бережешься?» — спросил он. «Да нет, это просто пол», — ответил Фрэнк, — «а не сырость. Хотя ее здесь тоже хватает, к сожалению». «Мы стараемся поддерживать температуру, но зимой, я думаю, все из-за того, что ручей близко. Вам бы куда-нибудь повыше перебраться. На острове с этим сложно». Ги не стал возражать. На Генсе нет серьезных возвышенностей, если не считать утесов с южной части острова, обрывающихся прямо в пролив. А близость моря с его соленым воздухом делала эти утесы не самым удачным местом для хранения коллекции, даже если бы они нашли пригодное для нее здание, что само по себе было маловероятно. Ги не сразу предложил построить музей. Поначалу он просто не осознал истинных размеров коллекции Уизли. В Телбот-Вэлли он попал после одного заседания общества любителей истории, которое закончилось посиделками с печеньем и кофе по случаю какой-то презентации, когда Фрэнк Уизли вдруг пригласил его к себе. Встреча происходила над рыночной площадью Сент-Питер-Порта, в зале для ассамблей, давно узурпированным филиалом библиотеки Ги-Алле. Все пришли послушать лекцию о расследовании преступлений Германа Геринга, проведенном союзниками в 1945 году, которая оказалась сухим изложением фактов, почерпнутых из источника под названием «Сводный отчет о допросах». Уже через 10 минут большинство собравшихся клевали носами, но Гибруар, казалось, ловил каждое слово докладчика. Это навело Фрэнка на мысль, что он может оказаться дельным союзником. Ведь сегодня не так уж много людей, которых по-настоящему волнуют события прошлого века. Вот почему, когда лекция закончилась, он подошел к этому человеку, не зная даже, кто он, и сильно удивился, услышав, что перед ним тот самый джентльмен, который приобрел заброшенный особняк Тибо между Сент-Мартином и Сент-Питерпортом и дал ему новое рождение под именем Ле Репозуар. Не окажись Гибруар таким легким в общении человеком, Фрэнк, наверное, обменялся бы с ним парой любезностей и пошел своей дорогой. Но Ги проявил столько интереса к занятиям Фрэнка в часы досуга, что ему это, по правде говоря, даже польстило. Вот он и пригласил его в Мулен-де-Нио. Ги, несомненно, думал, что приглашение Фрэнка — это простой энтузиазм дилетанта, распространяющийся на всякого, кто проявит хоть какое-то любопытство к сфере его интересов. Но, войдя в первую комнату, полную ящиков и коробок, набитых военным добром полувековой давности, пулями и медалями, огнестрельным оружием, штыками, ножами и сигнальным оборудованием, он одобрительно присвистнул и погрузился в детальный осмотр. Длился он не день и не два, и даже не неделю. Более 2 месяцев Гибруар приходил в Мулен-де-Нио изучать содержимое 2 коттеджей. И когда он наконец сказал: «Вашей коллекции нужен музей, Фрэнк», в сердце последнего зажглась надежда. Он жил тогда как во сне. И до чего же странно было теперь размышлять о том, как этот сон превратился в кошмар. Войдя в коттедж, Фрэнк сразу направился к металлическому каталогу, где он и его отец хранили все документы военного времени, которые попадали им в руки. Там были десятки удостоверений личности старого образца, продуктовые карточки, водительские права, там были немецкие прокламации, грозившие смертной казнью всякому, кто отважится разводить почтовых голубей, а также, по другим поводам, изданные с одной целью — вмешаться в жизнь островитян. Но самыми ценными предметами были с полдюжины экземпляров ГСОС, подпольного ежедневного листка, распространение которого стоило жизни 3 гернсийцам. Именно их и вынул из шкафа Фрэнк. Подойдя с ними к прогнившему плетеному стулу, он сел и осторожно разложил листки на коленях. Это были одинарные странички, отпечатанные на бумаге не толще луковой шелухи, с таким количеством копий, какое только могла взять допотопная пишущая машинка. Хрупкость этих листков была такова, что казалось странным, как они пережили хотя бы месяц, не говоря уже о 50 с лишним годах, и каждый из них представлял собой тончайшее свидетельство храбрости людей, не убоявшихся ни прокламаций, ни угроз нацистов. Не будь история пожизненной страстью Фрэнка, не проведи он детство, а затем и одинокое отрочество с отцом, неустанно твердившим о бесценности любого свидетельства испытаний, которые выпали на долю народа Гернси, то он, возможно, решил бы, что для демонстрации героического сопротивления хватит и одного клочка военной паутины. Но страстному коллекционеру одного экземпляра всегда мало, а уж если его страсть хранить память и открывать правду ради того, чтобы фраза «это не должно повториться» приобрела смысл, который переживет время, то для него предметов не может быть ни слишком мало, ни слишком много. Что-то задребезжало снаружи, и Фрэнк подошел к запыленному окну. Он увидел велосипедиста, который со скрежетом затормозил, спешился и ставил велосипед на подножку. Косматая собачонка, его верный спутник, была при нем. Это был юный Пол Филдер и его пес Табу. При виде их Фрэнк нахмурился, удивляясь тому, что они забрались так далеко от Буэ, где непочтенное семейство Пола обитало в одном из тех угрюмых стандартных домов, за строительство которых в восточной части острова проголосовали приходские дузаны, чтобы поселить там людей, чьи способности к размножению будут вечно превышать их доходы. Он, этот Пол Филдер, был особым проектом Гибруара и часто приходил с ним в Молен-де-Ньо, где часами просиживал на корточках у коробок с экспонатами вместе с двумя старшими мужчинами. Но он еще никогда не приезжал в Телбот-Велли один, и Фрэнк почувствовал, как при виде мальчика у него что-то неприятно сжалось в животе. Пол двинулся к коттеджу Уизли, поправляя грязный зеленый рюкзак, висевший у него на спине, точно горб. Фрэнк отошел от окна, чтобы мальчик его не увидел. Если Пол постучит в дверь, Грэм все равно не откроет. В это время он, как завороженный, смотрит первый дневной сериал, и для него не существует ничего, кроме телека. Не получив ответа, Пол уйдет. Вот на что надеялся Фрэнк. Но дворняжка нарушила его планы. Пока Пол неуверенно ковылял к крайнему коттеджу, его пес развернулся и направился прямо к двери, за которой точно туповатый взломщик прятался Фрэнк. Табу начал обнюхивать порог, потом залаял, и Пол повернулся к нему. Пока Табу скулил и скребся под дверью, Пол постучал. Стук был нерешительный и такой же несносный, как сам мальчишка. Фрэнк положил копии ГСОС в папку и сунул ее назад в ящик каталога. Заперев шкаф, он промокнул ладони о брюки и распахнул дверь. «Пол!» — сердечно приветствовал он мальчика и с притворным удовлетворением посмотрел на велосипед у него за спиной. «Господи боже, ты что, на велике сюда прикатил?» Конечно, по прямой от Буэ до Телбот-Велли было совсем недалеко. На Гернси по прямой куда угодно рукой подать. Однако узкие дороги серпантина делали любой путь гораздо длиннее. Мальчик еще никогда не приезжал сюда сам, и Фрэнк не побился бы об заклад, что Пол вообще знает дорогу в Телбот-Велли. Он был туповат. Пол глядел на него снизу вверх и моргал. В свои 16 лет он был низкоросл и походил скорее на девочку, чем на мальчика. Во времена Елизаветы I, когда женоподобные юноши были в большой цене, он взял бы сцену штурмом. Но при Елизавете II дело обстояло совершенно иначе. Фрэнк, впервые увидев Пола, сразу подумал, что жизнь у него, наверное, не сахар. Особенно в школе, где персиковый цвет лица, волнистые рыжие волосы и шелковистые ресницы цвета спелой ржи отнюдь не гарантировали защиту от хулиганов. Пол никак не отреагировал на показное радушие Фрэнка. Его светло-серые глаза наполнились слезами, которые он смахнул и размазал по лицу рукавом заношенной фланелевой рубахи. Он был без куртки, что в такую погоду граничило с безумием, а его запястья торчали из манжет, будто круглые скобки, завершающие длинные, как молодые саженцы, руки. Он хотел что-то сказать, но только придушенно всхлипнул. Табу воспользовался моментом и шмыгнул в коттедж. Делать было нечего, пришлось пригласить и мальчишку. Фрэнк усадил его на плетеный стул и пошел закрыть дверь, чтобы преградить дорогу декабрьскому холоду. Но, вернувшись, увидел, что мальчик снова на ногах. Скинув рюкзак, точно ношу, которую он надеялся переложить на чужие плечи, он нагнулся над стопкой картонных коробок, то ли обнимая их, то ли подставляя свою спину порке. «Всего понемногу», — подумал Фрэнк. «Для Пола Филдера эти коробки олицетворяли его связь с Гибруаром. Они же будут напоминать ему о том, что Гибруар ушел навсегда. Мальчик, несомненно, горюет из-за его смерти. И неважно, знает он или нет, какой ужасный конец постиг его друга. Пол вырос в многодетной семье, при родителях, которые только и умели, что бухать да трахаться. Так что, когда Ги обратил на него внимание, мальчик просто расцвел. Правда, когда они с Ги приходили в Молен-де-Ньо, Никаких признаков расцвета Фрэнк в нем не замечал, но ведь он и не знал этого угрюмого, молчаливого парнишку до их с Ги знакомства. В те времена, когда они все трое разбирали завалы в коттеджах, Пол больше смотрел и слушал, чем говорил, но в сравнении с полной и анормальной немотой, владевшей им прежде, это был огромный прогресс. Худенькие плечи Пола вздрагивали, а шея с рыжеватыми завитками, как у ренессансных ангелов, казалась слишком тонкой для того, чтобы поддерживать его голову. Та и не держалась, а лежала на верхней коробке. Все тело мальчика сотрясалось, он судорожно всхлипывал. Фрэнк глубоко сочувствовал мальчику, он подошел и неловко потрепал его по плечу, приговаривая: «Ну, будет, будет». А сам думал, что ответит, если Пол вдруг поднимет голову и спросит, что будет. Но Пол ничего не спросил, а продолжал стоять, как раньше. Табу сидел у ног хозяина и смотрел на него. Фрэнк хотел сказать, что он тоже глубоко скорбит о смерти Гибруара, но у него не повернулся язык, ведь он знал, что на всем острове так о нем горюет только Пол, да еще родная сестра. Поэтому он оказался перед выбором — предложить Полу фальшивые слова утешения или дать возможность продолжать работу, которую они делали с Ги. Фрэнк знал, что на первое он не способен. Что до второго, то сама мысль об этом была ему невыносима. Оставалось одно — отправить подростка во свояси. «Слушай, Пол, мне жаль, что ты так расстроен. Но разве тебе не надо в школу? Четверть ведь еще не кончилась, или как?» Пол поднял на Фрэнка заплаканное лицо, из носа у него текло, и он промокнул его тыльной стороной ладони. Вид у него был такой жалкий и одновременно исполненный такой надежды, что Фрэнка вдруг осенило, зачем мальчишка пришел к нему. «Господи Боже! Да он же замену ищет! Второго Гибруара, который проявит к нему интерес, даст ему повод для...» «Для чего? Снов наяву? Работы над собой? Что наобещал этому жалкому сопляку Гибруар?» Как бы там ни было, он, Фрэнк Узли, вечный холостяк, не сможет ему этого дать. У него самого 92-летний отец на руках и свое бремя надежд, которые привели его к нынешней неразберихе. Словно подтверждая опасения Фрэнка, Пол шмыгнул носом и перестал рыдать. Снова вытер рукавом нос и огляделся вокруг, как будто только сейчас понял, где оказался. Прикусив губу, он начал теребить край заношенной рубахи, потом встал и прошел через всю комнату туда, где стояли друг на друге коробки, на крышках и боках которых черным фломастером было написано «Рассортировать». Фрэнк упал духом. Все оказалось так, как он и думал. Мальчик пришел сюда, чтобы связать себя с ним и продолжать работу в доказательство этой связи. Так не пойдет. Пол взял со стопки коробок верхнюю и осторожно поставил ее на пол, а Табу уселся рядом. Мальчик присел на корточки. Пес привычно положил лохматую голову на лапы и устремил на молчаливого хозяина преданный взгляд. А тот аккуратно открыл коробку, как это на его глазах сотни раз делали Ги и Фрэнк. Внутри вперемешку лежали военные медали, пряжки от ремней, сапоги, фуражки, Люфтваффе и Вермахта и другие предметы вражеского обмундирования полувековой давности. Мальчик поступил с ними так же, как Фрэнк и Леги, расстелил на каменном полу полиэтиленовую пленку и принялся выкладывать на нее предметы, прежде чем записать их в служивший каталогом перекидной блокнот. Он поднялся, чтобы достать блокнот из его хранилища, то есть того самого шкафа, откуда Фрэнк всего несколько минут назад доставал экземпляры ГСОС. Фрэнк ухватился за эту возможность и крикнул: «Эй, послушайте, молодой человек!» Он метнулся через комнату, чтобы захлопнуть ящик под самым носом у мальчика. Он двигался так быстро и говорил так громко, что Табу вскочил на ноги и залаял. Фрэнк не терял ни минуты. «Какого черта ты делаешь?» — напустился он на мальчика. «Я здесь, между прочим, работаю. А ты вламываешься и хозяйничаешь тут, как у себя дома. Здесь же бесценные экземпляры. Они хрупкие, стоит их разрушить, и они исчезнут навсегда. Это ты хоть понимаешь?» Глаза у Пола расширились. Он открыл рот, чтобы заговорить, но не издал ни звука. Табу продолжал лаять. и убери отсюда эту чертову шавку, — продолжал Фрэнк. — Ума у тебя не больше, чем у обезьяны, парень. Зачем ты притащил ее сюда, где она может? — Да ты только посмотри на нее, маленькая вредная тварь! Табу ощетинился на его крик, и Фрэнк воспользовался этим тоже. Он закричал еще громче. — Выведи ее отсюда, парень, а то я сам ее выброшу. Пол съеживался, но не уходил. И Фрэнк закрутил головой, ища повода к дальнейшим действиям. Его взгляд упал на рюкзак мальчика. Он подхватил его и замахнулся им на пса, который попятился, но лаять не перестал. Пригрозив собаке, Фрэнк добился своего. Пол издал полузадушенный невнятный крик и бросился к двери. Табу несся за ним по пятам. Пол задержался только для того, чтобы вырвать у Фрэнка из рук рюкзак. На бегу он перебросил его себе через плечо. С бешено колотящимся сердцем Фрэнк стоял у окна и наблюдал за их уходом. Велосипед у мальчишки был древний. Ехать на нем можно было лишь чуть быстрее, чем идти пешком. Но парень так приналег на педали, что вместе с собакой в рекордное время скрылся за поворотом, пронесясь под заросшим сорняками подвесным шлюзом. Когда они убрались, Фрэнк обнаружил, что снова может дышать. До этого бешеные удары сердца отдавались у него в ушах, мешая слышать другие удары в стену, которая соединяла коттедж с домом, где жили они с отцом. Он кинулся домой выяснить, зачем отец его звал. Грэма он застал, когда тот с деревянным молотком в руке ковылял назад к своему креслу, с которого с трудом поднялся. «Папа, у тебя все в порядке? Что случилось?» «В собственном доме человек может посидеть в тишине или нет?» — напустился на него Грэм. «Что с тобой сегодня такое, парень?» «Из-за твоих воплей телека не слышно». «Извини», — сказал отцу Фрэнк. «Там мальчишка пришел один. Без Ги. Ты его знаешь, Пол Филдер. Так не годится. Нечего ему тут в одиночку шастать. Я ему не то чтобы не доверяю, просто среди вещей есть довольно ценные. А его семья в стесненных обстоятельствах. Он знал, что говорит слишком быстро, но поделать ничего не мог. Не хочу, чтобы он стащил тут что-нибудь на продажу. А он открыл коробку, залез в нее и даже «здрасте» не сказал. Грэм взял пульт от телевизора и прибавил громкость, так что у Фрэнка зазвенело в ушах. «Иди займись делом», — заявил он сыну. «Видишь, некогда мне». Пол жал на педали, как сумасшедший. Табу несся за ним. Пол не останавливался, чтобы перевести дух, отдохнуть или подумать, а стрелой летел прочь из Телбот-Вэлли в опасной близости от заросшей плющом стены, удерживавшей склон холма там, где в него была врезана дорога. Будь он в состоянии мыслить ясно, то остановился бы там, где от автомобильной стоянки вверх по холму уходила тропинка. Оставил бы там свой велосипед, а сам поднялся наверх и пошел пешком через поля, где паслись рыжевато-коричневые гернсийские коровы. В такое время года людей там нет, так что он мог бы спокойно поразмыслить над тем, как поступить дальше. Но все его мысли были лишь о спасении. Жизненный опыт подсказывал ему, что за криком неизменно следовала драка, а он предпочитал бегство побоем. Вот почему он мчался через долину, а когда, наконец, задумался над тем, где он, то оказалось, что ноги принесли его в единственное на земле место, в котором он знал счастье и покой. Перед ним была железная решетка ворот «Ле Репозуара». Ворота стояли распахнутыми, точно здесь ждали его приезда, как раньше. Он затормозил, рядом часто дышал Табу. Чувство вины вдруг обожгло Пола, когда он подумал, как неколебимо предан ему маленький пес. Табу лаял, чтобы защитить хозяина от гнева мистера Уизли. Он не испугался ярости чужого человека. Да еще и бежал за хозяином полострова без единой остановки. Недолго думая, Пол отпустил велосипед, отчего тот грохнулся на землю и бросился рядом с песиком на колени, чтобы обнять его. В ответ Табу лизнул Пола в ухо, как будто тот не забыл о нем, спасаясь бегством. От этой мысли мальчик едва не зарыдал. За всю его жизнь никто не любил его так, как этот пес. Никто. Даже Гибруар, что бы он там ни говорил. И что бы ни делал. Но в тот момент Полу не хотелось думать о Ги Бруаре. Ему не хотелось вспоминать прошлое с мистером Бруаром, и еще меньше хотелось размышлять о будущем без него. Поэтому он поступал так, как единственно мог поступить в то время, делал вид, будто ничего не изменилось. А значит, оказавшись у ворот Ле Репозуара, надо было поднять велосипед и войти. Однако он не сел в седло, а повел велосипед по аллее под каштанами, а табу радостно засеменил рядом. Вдалеке, покрытая галькой подъездная аллея, веером разворачивалась перед каменным особняком, который, казалось, подмигивал ему всеми своими окнами в это тусклое декабрьское утро. В прежние времена он обогнул бы дом и вошел через оранжерею, задержавшись ненадолго на кухне, где Валерии Даффи сказала бы ему с улыбкой: «Как приятно видеть тебя!» И наверняка предложила бы домашнюю булочку или пирожок, и прежде чем отпустить в кабинет или на галерею, или куда-нибудь еще, спросила бы: «Ну-ка, садись, Пол, выкладывай, с чем пришел сегодня. Я должна узнать об этом прежде, мистер Ги». А еще она добавила бы: «Запей-ка вот этим», и дала бы ему стакан молока или чашку чаю или кофе, а то и горячего шоколада, такого густого и крепкого, что слюнки начинали течь от одного запаха. И табу тоже что-нибудь перепало бы. Но в то утро в оранжерею Пол не пошел. Со смертью мистера Ги все переменилось. Он обогнул дом и направился к старым каменным конюшням, где мистер Ги хранил свои инструменты в рабочей комнате. Пока табу услаждал свое обоняние восхитительными ароматами, которые в изобилии предлагали конюшни и мастерская, Пол подхватил пилу и ящик с инструментами, вскинул на плечо несколько досок и устало поплелся наружу. Он свистнул табу, и дворняга радостно помчалась вперед, к пруду, который находился в северо-западном направлении, на некотором расстоянии от дома. Путь туда лежал мимо кухни, где работала Валерий, которую он заметил, глянув на ходу в окно, но когда она помахала ему рукой, он только втянул голову в плечи и решительно двинулся вперед, шаркая ногами по гравию, чтобы послушать, как он хрустит. Ему давно нравилось слушать этот звук, особенно когда они шагали вдвоем, он и мистер Ги. Их шаги звучали одинаково, как у двух парней, которые вместе идут на работу, и это сходство почти убедило его в том, что возможно все, и даже вырасти таким, как Ги Бруар. Не то чтобы он хотел скопировать жизнь мистера Бруара, у него были другие мечты, но тот факт, что Ги Бруар вначале тоже был никем, малолетним беженцем из Франции, и сумел подняться до огромных высот на выбранной им жизненной стезе, убеждал Пола в том, что и он своего добьется. Все возможно для того, кто не боится труда. А Пол не боялся. С того самого дня, когда впервые увидел мистера Ги. Тощий, 12-летний парнишка в обносках старшего брата, который скоро должны были перейти младшему, пожал руку джентльмену в джинсах и сказал только: «Белая какая!» С боязливым восхищением взирая на незапятнанную белизну его футболки, которая выглядывала из треугольного выреза безукоризненного синего свитера. И тут же так сильно залился краской, что чуть в обморок не упал. «Дурак, дурак!» — завопил его внутренний голос. «Тупой ты, как пробка, и толку от тебя столько же, Поли!» Но мистер Ги сразу понял, что мальчик имел в виду. «Я тут ни при чем. Это все Валерий. Стирка — ее забота. А она женщина исключительная, настоящая хозяйка. К сожалению, не моя. Кевин к ней раньше посватался. Ты познакомишься с ними, когда придешь в Ле Репозуар. То есть, если захочешь, конечно. Что ты об этом думаешь? Испытаем друг друга, а?» Пол не знал, как отвечать. Его учительница заранее усадила его в классе и объяснила ему суть новой программы. Взрослые из общины делают что-то вместе с детьми. Но он плохо ее слушал. Так его занимала золотая пломба у нее во рту. Она была близко к передним зубам и вспыхивала в свете потолочных ламп каждый раз, когда учительница начинала говорить. Ему очень хотелось увидеть, есть ли у нее еще такие пломбы. И он все время спрашивал себя, сколько же они стоят. Поэтому, когда мистер Ги заговорил про Ле Репозуар, Кевина и Валерий, а еще про свою маленькую сестренку Рут, Пол думал, что она и правда маленькая, пока не увидел ее впервые. Он просто слушал и кивал, потому что этого от него и ждали, а он всегда старался делать то, чего от него ожидали, ведь поступать иначе было страшно и непривычно. Так они с мистером Ги познакомились и стали дружить. Их дружба заключалась в основном в том, что они вместе слонялись по усадьбе мистера Ги, ведь кроме рыбалки, купания и прогулок по утесам, заняться на Гернси было все равно нечем. По крайней мере, до тех пор, пока они не задумали открыть музей. Но теперь о нем нужно было забыть, иначе придется снова пережить те мгновения, когда мистер Уизли кричал на него. Вот почему сейчас он шел в направлении пруда, где они с мистером Ги начали строить зимний домик для уток. Птиц осталось всего три. Один селезень и две уточки. Остальные умерли. Однажды утром Пол застал мистера Ги, когда тот хоронил их изломанные и окровавленные тела. Все, что осталось от птиц после нападения злой собаки. Или кого-то другого, тоже злого. Мистер Ги не позволил Полу смотреть на них. Он сказал: «Стой там, Пол, и табу не подпускай». И пока Пол стоял и смотрел, он похоронил каждую бедную птицу в отдельной могилке, которую вырыл для них сам, и все время повторял: «Черт, о, Господи, какая потеря!» Уток было 12, еще 16 утят. Каждая птица в своей могилке, и каждая могилка помечена, обложена камнями и обозначена крестиком, а все утиное кладбище обнесено забором. «Мы отдаем должное тварям Божьим», — сказал ему мистер Ги. «Не следует забывать, что мы и сами одни из них». Табу тоже нужно было это объяснить, и Полу стоило немалого труда научить пса воздавать должное Божьим уткам. Но мистер Ги говорил, что терпение всегда вознаграждается, и оказался прав. С тремя оставшимися утками Табу стал кроток, как агнец, а в то утро и вовсе не обращал на них никакого внимания, словно на пруду никого не было. Он пошел исследовать запахи в зарослях тростника у пешеходного мостика, перекинутого над водой. Пол же понес свою ношу на восточный берег пруда, где они работали с мистером Ги. Злодей не только истребил уток, но и поломал их зимние домики. Их ремонтом Пол и его наставник занимались последние дни перед кончиной мистера Ги. Со временем Пол начал понимать, что мистер Ги испытывал его то в одном, то в другом деле, пытаясь разглядеть, для какого поприща он предназначен в жизни. Он хотел объяснить наставнику, что плотничать, красить, класть плитку и кирпичи — дело, конечно, хорошее, но вряд ли поможет ему стать тем, кем он хочет, а именно пилотом королевских ВВС. Но ему стыдно было в этом признаться. И поэтому он с радостью занимался любым делом, которое ему предлагали. В конце концов, чем больше времени проводил он в Ле-Репозуаре, тем меньше бывал дома, а это его вполне устраивало. Он положил свою ношу недалеко от воды и скинул рюкзак, проверил, не скрылся ли табу из виду, открыл ящик и начал разглядывать инструменты, пытаясь вспомнить порядок действий, которому учил его мистер Ги, когда они что-нибудь строили. Доски они распилили, это хорошо. С пилой он обращался неважно. Видимо, надо что-то к чему-то прибить, вопрос только в том, что и к чему. Под коробкой с гвоздями он увидел сложенный листок бумаги и вспомнил наброски, которые рисовал мистер Ги. Он вытащил листок, расстелил его на земле и присел над ним на корточки, разглядывая, что на нем написано. Большая буква «А» в кружочке — это начало, «Б» в кружочке — продолжение, «В» — следующий этап и так далее до конца. «Проще не придумаешь», — подумал Пол и порылся в досках в поисках букв, соответствовавших плану. Но тут возникла проблема. На кусках дерева никаких букв не обнаружилось. Вместо них там стояли числа, и хотя на плане числа тоже были, некоторые из них оказались одинаковыми и почти все с дробями, в которых Пол ничегошеньки не смыслил. Он даже не мог понять, в каких отношениях состоят между собой верхние и нижние цифры. Он знал, что одну из них надо поделить на другую. То ли верхнюю на нижнюю, то ли наоборот, в зависимости от наименьшего общего знаменателя или еще чего-то в этом роде. Одного взгляда на цифры было достаточно, чтобы у него закружилась голова, и он вспомнил мучительные походы к доске, когда учитель требовал, чтобы он ради всего святого сократил дробь. Нет-нет, числитель и знаменатель изменяются, если ты поделишь их правильно. Глупый ты мальчик, и все хохочут, тупой как пробка, Поли Филдер, коровьи мозги. Пол глазел на цифры до тех пор, пока они совсем не расплылись у него перед глазами. Тогда он схватил бумажку и скомкал ее. «Бестолочь, куриные мозги! Реви, реви, сучонок! Я знаю, чего ты разнюнился. А-а-а! Вот ты где!» Пол обернулся на голос. Со стороны дома по тропинке шла к нему Валерий Даффи. Ее длинная шерстяная юбка цеплялась на ходу за листья папоротника. В руках она несла аккуратный сверток. Когда она подошла ближе, Пол разглядел, что это рубашка. «Здравствуй, Пол», — сказала Валерий нарочито добродушно. «А где же твой четвероногий дружок?» Тут Табу как раз выскочил из-за поворота и с радостным лаем помчался к ней. «Вот ты где, Таб!» «Почему ты не зашел ко мне на кухню?» Вопрос был задан Табу, но Пол понимал, что на самом деле он адресован ему. Валерий часто так делала. Ей нравилось обращаться с замечаниями к собаке. «Похороны завтра утром, Таб. И как ни жаль, но собак в церковь не пускают. Хотя если бы мистер Бруар мог сказать свое слово, то был бы там, дорогуша, и утки тоже. Но я надеюсь, что наш Пол придет. Мистер Бруар наверняка хотел бы этого». Пол поглядел на свою заскорузлую одежду и понял, что на похороны ни в коем случае не пойдет. Подходящего костюма у него не было. А если бы и был, то ведь ему все равно не сказали, что похороны завтра. «Почему?» — подумал он. Валерий продолжала. «Я позвонила вчера в Буэ и сказала о похоронах Билли, брату нашего Пола, Таб. А потом подумала, Билли ведь ни за что не передаст Полу мои слова. Могла бы и раньше сообразить, Билли есть Билли. Надо было мне звонить до тех пор, пока к телефону не подошел бы сам Пол, его мама или папа. Вот почему я рада, что ты привел к нам Пола, Табу, ведь теперь он знает». Пол вытер руки от джинсы, повесил голову и пошаркал ногой о песчаную землю на берегу пруда. Он думал о десятках, а может быть и сотнях людей, которые придут на похороны мистера Ги, и радовался, что ему ничего не передали. Он и так чувствовал себя очень плохо из-за смерти своего старшего друга. А если придется идти со своим горем в люди, то он этого просто не вынесет. Он знал, что все они будут на него глазеть, ломать голову над тем, кто он такой, и перешептываться. Это же молодой Пол Филдер, особый друг мистера Бруара. И переглядываться при этом. Он так и видел эти взгляды. Брови подняты, глаза широко раскрыты. Сразу понятно, что люди чего-то не договаривают. Он поднял голову, чтобы посмотреть, не такое ли выражение лица и у Валерии, но ничего подобного не увидел. Его плечи сразу обмякли. Он держал их в напряжении с самого бегства из Молен-де-Нио, и они уже начали болеть. Ему показалось, что тиски, сжимавшие его ключицы, вдруг разжались. «Мы выходим завтра в 11:30», — сказала Валерия, обращаясь на этот раз к самому Полу. «Ты можешь поехать со мной и Кевом, милый. А насчет одежды не беспокойся. Я принесла тебе рубашку, видишь? И не вздумай ее возвращать. Кев говорит, у него таких еще две, третья ни к чему». «Что до брюк?» Она задумчиво смерила его взглядом. Пола даже в жар бросила. «Кевовы не подойдут. Ты в них утонешь. Но вот мистера Бруара... И не бойся, если тебе придется надеть что-нибудь из его вещей, милый. Он и сам охотно с тобой поделился бы, ведь он тебя так любил. Но ты знаешь, что бы он ни говорил и ни делал, он так, так любил». И она запнулась на полуслове. Пол чувствовал, как ее скорбь присасывается к нему, словно пиявка, вытягивая из него то, что ему больше всего хотелось задушить. Он перевел взгляд с нее на трех оставшихся уток и подумал, как они будут жить теперь без мистера Бруара. Кто соберет их вместе? Кто наметит цель и скажет, что делать дальше? Он слышал, как Валерий сморкается, и повернулся к ней спиной. Она улыбнулась ему кривой улыбкой. «В общем, мы все хотим, чтобы ты пришел. Но если ты предпочитаешь не приходить, мы возражать не будем. Похороны не всем подходят, и иногда лучший способ помянуть умерших — продолжать жить самим. А рубашку все равно возьми, она твоя». Она оглянулась, словно в поисках чистого местечка, куда бы ее положить. «А, вот сюда», — сказала она, увидев рюкзак, который Пол положил на землю. И сделала к нему шаг. Вскрикнув, Пол вырвал рубашку из ее рук и отшвырнул прочь. Табу отрывисто тякнул. «Но Пол», — сказала Валерия удивленно, — «я не хотела. Это же не старая рубашка, милый. Она совсем...» Пол схватил рюкзак, поглядел налево и направо. Единственный путь к отступлению был там, откуда он пришел. А отступать было необходимо. И он бросился по тропинке назад. А Табу помчался за ним, отчаянно лая. Пол не смог подавить всхлип, вырвавшийся у него, когда он выбежал с ведущей к пруду дорожки на лужайку, за которой раскинулся дом. Он вдруг понял, как он устал бежать. Ему показалось, что всю свою жизнь он только и делает, что бежит.